Вдруг со стороны сторожевого отряда прискакал верховой и сообщил министру, что приближается наследник. Министр сошел с носилок, и в ту же минуту на тракте показалась кучка всадников. Они спешились. Один из всадников и министр пошли навстречу друг другу, то и дело останавливаясь и кланяясь. «Привет тебе, сын фараона, доживет он вечно!» — возгласил министр. «Привет тебе, и да здравствуешь ты долгие лета, святой отец!» — ответил наследник и прибавил. «Вы тащитесь, как калеки, а между тем не позже, как через 2 часа, нагрянет Нитогор». «Ты совершенно прав. Твой штаб подвигается очень медленно». «К тому же Эннана сказал мне...» Рамсес кивнул на стоявшего позади него офицера, увешанного амулетами. «Что вы не высылали патрулей в ущелье. А будь это настоящая война, неприятель мог бы напасть на вас с этой стороны». «Я не командующий, а только судья», — спокойно ответил министр. «А что делает Патрокл?» «Патрокл с греческим полком конвоирует метательные машины». «А мой родственник и адъютант Тутмос?» «Спит еще, должно быть». Рамсес с досадою топнул ногой, но промолчал. Это был красивый юноша с почти женственным лицом. Гнев и загар еще больше красили его. На нем был рот узкого кафтана в синюю и белую полосу, плотно облегавший его фигуру. Такого же цвета плат свешивался у него из-под шлема. На шее висела золотая цепь, а слева — дорогой меч. «Я вижу», — заговорил царевич, — «что только ты один, Эннана, блюдешь здесь мою честь». Увешанный амулетами офицер поклонился до земли. «Тутмос, лентяй», — продолжал наследник, — «возвращайся, Эннана, на свое место. Пусть, по крайней мере, у сторожевого отряда будет военачальник». Затем, взглянув на свиту, которая сразу окружила его, точно выросшей из-под земли, он прибавил. «Пусть мне подадут носилки. Я устал, как каменотес». «Разве боги могут уставать?» — прошептал у него за спиной Эннана. «Ступай на свое место», — приказал Рамсес. «А может быть, ты, подобие месяца, велишь мне сейчас обследовать ущелье?» — тихо спросил офицер. «Приказывай, ибо где бы я ни был, сердце мое следует за тобой, чтобы угадать твою волю и исполнить ее». «Я знаю, что ты бдителен», — ответил Рамсес. «Ступай же и смотри за всем». «Святой отец», — обратился Эннана к министру, — «прими уверение в моей готовности служить тебе».